Конец примечания. На борту в течение нескольких минут царило смятение. Все, натягивая на бегу одежду, с камерами в руках, ринулись на палубу. Тревога не была ложной. В нескольких ярдах от нас действительно стояло судно. Более того, те, кто читал книги Нансена, узнали в нем знаменитый Фрам. Парусное вооружение у него косое, трубы нет. На судне, очевидно, был керосиновый двигатель. Вперед смотрящие вскоре доложили, что видят на барьере хижину, а наиболее возбужденные умудрились даже разглядеть группу людей, вышедшую нас встречать. Поэтому Кэмпбелла, Левика и меня, не мешкая, опустили через борт корабля, поставленного на якорь, и мы на лыжах отправились к видневшемуся вдали темному пятну. Оно оказалось всего-навсего складом. Мы повернули к судну, и Кэмпбелл, которому не терпелось встретить незнакомцев, оставил нас, новичков на лыжах, далеко позади и обратился к ночному вахтенному на фраме. Тот сообщил, что на борту находятся только трое человек. Остальные же помогают Амундсену устроиться на зимовку, которая в два раза дальше от моря, чем склад. Амундсен должен появиться на Фраме завтра, и мы решили задержаться, чтобы Пеннелл и Кэмпбелл смогли с ним побеседовать. Фрам подошел к паковым льдам 6 января и к 12-му уже протиснулся сквозь них. Следовательно, им было легче, чем нам. Амундсен, узнали мы, собирается пойти к полюсу не раньше будущего года. Это нас обнадежило. Значит, будущим летом состоится честное соревнование за первенство в покорении полюса. Но, конечно, западная главная партия проведет зиму в большом напряжении. Что касается плана в нашей партии, то тут все ясно. По неписанным законам полярного этикета нам нельзя вторгаться в район Амундсеновской зимовки. Мы возвратимся в залив Мак-Мёрдо, оттуда в бухту Робертсон, и там постараемся устроиться как можно лучше. А пока суд да дело, мы не теряли времени даром. Ренник производил замеры глубины. Она достигала здесь 324 метра. Матросы забили трех тюленей, в том числе серебристого красавца-крабоеда. Лилли брал пробы воды с глубин 90, 180, 270 и 310 метров и ловил планктон с помощью планктонной сети. Уильямс налаживал трал, чтобы пройтись им по дну, если время и погода позволят. Я нащелкал целую пленку и отдал ее Дрейку для проявления в Крайстчерче. Среди заснятых сюжетов есть Фрам и Терра-Нова, склад, заложенный Амундсеном, ледяные обрывы и морской лед с крупными разломами трещин, Мощные снежные надувы, кое-где смытые прибоем вплоть до карниза в несколько метров шириной, на котором упорно держится снег. Ночь прошла спокойно. Время от времени шел снег. 4 февраля 1911 года. В 7 часов утра меня разбудил Левик. Ему понадобилась моя камера. Оказалось, что около 6:30 утра Амундсен, Юханссон и еще 6 человек вернулись на Фрам и явились к нам поговорить с Кэмпбеллом и Пеннеллом. Кэмпбелл, Пеннелл и Левик пошли на Фрам завтракать и оставались там до полудня, а возвратившись, сообщили, что к нам на линч собираются гости: Амундсен, капитан Фрама Нильсен, который, высадив партию, уведет его из Антарктики, и молоденький лейтенант, его имени никто не запомнил. После ленча наши офицеры и часть матросов отправились осматривать Фрам, знакомиться с остальными норвежцами и прощаться с ними. Я не пошел и в это время показывал норвежскому лейтенанту наше судно. Около 3 часов пополудни мы подняли левый якорь, расстались с Фрамом и медленно двинулись вдоль морского льда, ведя траления на глубинах от 350 до 540 метров. Траление оказалось очень удачным. Мы вытащили 2 полные корзины донного ила. Биологи получили еще более ценную добычу. К внешней стороне сети прицепились 2 длинные криноиды, 0,5 метра длиной, в довольно хорошем состоянии. Сейчас мы стоим у барьера и продолжаем картографическую съемку. Затем направимся к мысу Эванс. Там простоим 1 день. Поднимемся на север и попытаемся высадиться на мысе Адер, чтобы за ним обосноваться на зимовку. Утром Браунинг и я осмотрели восточный фасад бухты. Как мы выяснили, он состоит из прозрачного зернистого льда с диаметром зерен от 1/4 до 3/8 дюйма и с многочисленными пузырьками воздуха. По пути я сделал несколько снимков собак Амундсена, а еще на стоянке заснял кое-какие трещины и пещеры на обрывах барьера.